письменный прибор из серебра, позолоченный альтиметр и прочее в том же роде. Тут же висело его летнее пальто на шелковой подкладке. Для этого городка он был, без сомнения, и богат, и знатен. Недаром же я видел в витрине у местного фотографа его портрет во весь рост. Кроме того, я видел, что он прогуливается после обеда в обществе здешних молодых дам. Как главный руководитель сплавных работ, он предпочитал прогуливаться до длинного, в 230 локтей, моста, перекинутого через водопад. Здесь он останавливался и глядел то в одну, то в другую сторону. Именно у быков этого моста и ниже, где река сужалась, получались самые большие заторы. Из-за этих заторов он держал в городе целую бригаду рабочих. Когда он стоял на мосту, наблюдая за работой сплавщиков, он напоминал адмирала корабля, молодого энергичного адмирала, чьи приказы беспрекословно исполняются. Дамы, сопровождавшие его, покорно стояли на мосту, хотя здесь всегда дуло с реки. Чтобы перекричать шум водопада, они при разговоре сближали головы. Но именно в ту минуту, когда инженер, заняв свой командный пост, вертелся и крутился то так, то эдак, он становился вдруг маленьким и нескладным. Его узкая спортивная куртка плотно обтягивала спину, отчего зад выглядел непропорционально грузным. В первый вечер, уже после того, как я обо всем с ним договорился и наутро должен был уйти вверх по реке, я встретил его в обществе двух дам. Завидев меня, он остановился сам, остановил своих спутниц и вторично дал мне те же самые указания. «Это хорошо, что я тебя встретил. Но смотри, встань завтра пораньше и захвати с собой багор. Будешь проталкивать бревна, где сумеешь. Если затор слишком велик, пометь у себя на карте. Карту ты не забыл, я надеюсь? И все. Иди, иди до тех пор, покуда не встретишь человека, идущего навстречу, с верховьев. Только помни, красным надо помечать, а не синим. Смотри же, не подведи меня». «Я взял этого человека к себе на работу», — пояснил он дамам. «Я решительно не могу сам за всем уследить». На редкость деловой господин. Он еще извлек из кармана записную книжку и что-то там пометил. Ведь он был так молод и вдобавок хотел порисоваться перед дамами. Вышел я с позаранку, и часам к четырем, когда разведнелось, успел отмахать изрядный кусок вверх по реке. С собой я взял обед и сплавной багор, который ничем не отличается от лодочного. Здесь не курчавился подлесок, как в имении капитана Фалькенберга. Каменистая голая почва на много миль была покрыта лишь вереском и опавшей хвоей. Да, здесь повырубили все без пощады. Лесопильни пожирали слишком много. Остались только самые хилые деревца. Молодой поросли почти не было, и потому вся местность казалась унылой и безрадостной. К полудню я успел своими силами разобрать несколько заторов поменьше и нанести на карту один большой. Перекусил и запил свой обед водой из реки. После недолгого отдыха я пошел дальше и шел так до самого вечера. Под вечер я набрел на большой затор, где уже возился какой-то человек, тот, с кем мне и надлежало встретиться. Я не сразу к нему подошел, а сперва пригляделся издали. Этот человек действовал с большой осторожностью, он явно опасался за свою жизнь и не меньше того опасался промочить ноги. Его поведение меня забавляло. Там, где возникала хотя бы маленькая угроза уплыть на освобожденном бревне, он заблаговременно спасался бегством. Потом я подошел ближе, вгляделся пристальней. Это был мой старый приятель Гринхусен. Мой старый товарищ, напарник по скрее, тот самый, с которым я 6 лет назад копал колодец. Теперь он здесь. Мы поздоровались, присели на кучу бревен,